В последние годы в Петроварадине проводят музыкальный фестиваль «Exit» с участием рок-звезд калибра Sex Pistols и Франц Фердинанд, которые играют погромче любых военных оркестров. А когда стихает музыка, крепость превращается в идеальное место для прогулок мамаш с колясками. Она просторна, пустынна и скучна. Петроварадинской твердыне обязана своим возникновением столица воеводины, Нови Сад. Такое название, на латинский манер «Неопланта», придумала городу в 1748 году, как считается, просвещенная австрийская императрица Мария Терезия. Прежде-то основанная торговцами-славянами напротив крепости селения, именовалась просто «Сербский город» Ратценстад. Примечание. Ратцен. Немецкий, сербский, рации. Этноним, использовавшийся в европейских странах для обозначения сербов. Термин происходит от топонима Рашка. Это историческая местность на юго-западе современной Сербии, где, как считается, в конце XII века было образовано одно из первых сербских княжеств. На европейских картах XVI-XVII веков область расселения подунавских сербов часто обозначалась как Расца. Сербы воспринимали этноним Раци как оскорбительный, и к началу XIX века он вышел из употребления. Конец примечания. К началу XIX века расположенный в южном поясе венгерских земель 20-тысячный Нови Сад снова стал оправдывать прежнее название, поскольку по численности населения обошел остававшийся под османским контролем Белград. Ведь сербы еще только боролись за создание своего государства. Нови Сад пострадал в ходе революционных событий 1848 года. На две трети выгорел и потерял половину населения, однако сохранил романтическую репутацию сербских Афин. Здесь издавались главные обновленческие газеты, здесь открылся первый сербский театр. Социалистическое время. Воеводина, в которой теперь проживает значительное венгерское меньшинство, имела равный Косову статус автономной области в составе Сербии, то есть была в некотором роде недореспубликой. Бурные политические перемены последних десятилетий превратили Нови Сад в национальный город номер два, а кое в чем, прежде всего по части культуры, и в успешного соперника Белграда. В Нови Саде живут несколько моих добрых знакомых. Некоторые из них, вроде писательницы Мирьяны Новакович, автора историко-вампирской саги «Страх и его слуга», вот как тонко она описала габсбургскую военную действительность. За армией тянулся целый Дунай беженцев и целая сава турецких шпионов. Даже перебрались в этот без малого четвертьмиллионный город из Белграда, предпочтя мельтешению мегаполиса, плавный ток Дуная и прекрасный, пусть и статичный, вид на Петроварадин. Умом я понимаю, в чем заключаются новисадские прелести. Ты находишься, что называется, по ту сторону от востока. Да, дыхание Балкан здесь чувствуется. Но Воеводина вовсе не Балканы. Здесь другой космополитизм. Здесь на губах привкус венгерской паприки. Тут все по сербским меркам слегка по-немецки, а в харчевнях, как местное блюдо, подают словацкие галушки. Но вот внутренне, душой, я этот город чувствую довольно плохо. Он вроде бы и в меру красив, и вполне современен, пусть даже и лишен ошеломительных объектов архитектуры, разных пикантных особенок и прочих предметов красоты. Может, такое отношение к Нови Саду возникло от того, что Сербию я знаю лучше многих других дунайских стран. Чем детальнее знакомство, тем больше сомнений в точности понимания. С Воеводиной, тем не менее, связано одно из самых сильных моих дунайских впечатлений. Как-то ранней осенью в хорошей компании я направлялся из Белграда в Нови Сад. Это путешествие от одного большого города к другому не длинное, не будет и сотни километров. На полпути мы отклонились от шоссе и, попетляв по зеленым лужайкам, грунтовой дорогой выбрались к старому руслу Дуная, заброшенному не только людьми, но и природой, и оттого, наверное, смиренному. На берегу стоял беленький домишко с черепичной крышей, из трубы вился дымок, в кирпично-железной пеке, это такая печка, у плетеного забора подрумянивался поросенок, а в большом котле над костром булькал сдобренный пряностями рыбный суп. Заведение только для своих, поскольку чужому, ну как сюда попасть, называлось «Край света». Здесь не было ни асфальта, ни глупой музыки, ни электричества, ни ресторанного меню. Здесь вообще не обнаруживалось никаких следов неправильной цивилизации. Здесь была тишина, которую позволено нарушать только птицам, лягушкам и комарам. Были лихорадочный закат, да высокая простонародная кухня, обязанная своими достоинствами не новым технологиям, а натуральным продуктам и легким рукам повара. Мы сидели редком за грубым столом в тени деревьев и хлебали обжигающую чорбу из глиняных мисок. Хлеб ломали руками, сидели молча, потому что не надо было ничего говорить. Случаются такие моменты, когда созерцание важнее беседы. Русло реки покрывала тонкая ткань водорослей. Вода остановилась, потому что ей уже некуда было течь. Она добралась до края света. А на другой свет через старый Дунай уходили широкие деревянные мостки в никуда, в полупрозрачное марево ряски и воздуха, потому что солнце слепило глаза, и дальнего берега не было видно. Этот наш мир заканчивался миской похлебки и чугунным казаном, а тот существовал в ином измерении, нематериальном, рождался из непонятного зеленого свечения. У Иво Андрича, в творчестве которого идея разделения и объединения народов, как пишут лит-критики, является чуть ли не основной, есть духоподъемное эссе «Мосты», короткое, всего-то на две странички и один абзац. Они принадлежат всем и каждому, одинаково относятся ко всем. Поет автор о санну мостам. Полезные, воздвигнутые всегда осмысленно, там, где в них возникает наибольшая нужда, они более долговечны, чем прочее сооружение, и не служат ничему тайному и злому. Текст отлично написан, но каждый его вывод легко обратить в противоположность, потому что искусство свободного обращения со словом позволяет литератору вести мысль читателя едва ли не в любом направлении. В этом своем эссе Андрич выражает веру в благородное человеческое начало. Мосты для него – стремление людей связать, примирить, соединить, дабы избежать раздела и разлуки. Ойли! А что, если это вовсе не так? А если задача в том, чтобы завоевать, подчинить, поработить? Ведь именно поэтому император Троян строил мост через Дунай на пути в Дакию, а Людовик VII на пути к Господнему гробу. А если мосты недолговечны, если их разрушает советская артиллерия или натовская ракета, пусть даже в целях борьбы с мировым злом, дальнее движение представляется романтику Андричу единственной достойной стремления целью, поскольку наша жизнь – переход, мост, края которого уходят в бесконечность, а вся наша надежда на той стороне. И вот я глядел на ту сторону реки, но не видел другого берега. Мне мешали теплые солнечные лучи. Почему же все-таки наша надежда не на этой стороне, не на этом, ближнем, своем, краю света? Люди Дуная. Джордже Балашевич. Панонский моряк. Самый популярный в республиках бывшей Югославии исполнитель авторской песни родился в 1953 году в Нови Саде. Его отец – серб. Мать происходит из смешанной венгерско-хорватской семьи. Стихи Джордже Балашевич начал писать в школе. В молодости увлекался рок-музыкой, играл в группах «Жатва» и «Ранний мороз». В 1978 году Джордже Балашевич сочинил ставшую модной по всей Югославии композицию «Положитесь на нас», своего рода присягу молодого поколения на верность партизанам, за что был прозван комсомольцем маршала Тито. Не скрывал приверженности идеям югославского федерализма. Критики теперь называют Балашевича югоностальгиком. В 1982 году начал успешную сольную карьеру. Узнаваем по характерному стилю исполнения, близкому по манере к французским шансонье и итальянским кантаторе. Балашевич охотно и свободно интерпретирует центральноевропейские и балканские фольклорные мотивы. Он один из немногих известных югославских артистов в начале 1990-х годов, занявших принципиальные антивоенные позиции. Балашевич исполнял сатирические и пацифистские песни, в печати и на концертах открыто критиковал националистов и режим Слободана Милошевича, отчего и попал в Сербии в изоляцию. Баллада Балашевича «Человек с месяцем в глазах» 1994 год посвящена трагедии Вуковара. Песня «Жить свободно» 2000 год стала гимном массового протестного движения, приведшего к отстранению от власти Милошевича. В конце 1996 года Балашевич стал первым артистом из Сербии, выступившим в Сараеве после окончания войны. Автор нескольких сборников стихов и двух романов. Среди популярных лирических песен Балашевича «Панонский моряк», «Жизнь – это море», «Славянское», «Портрет моей жизни» и, естественно, «В ту ночь, когда я переплыл Дунай». Это меланхолическая исповедь разбойника иконокрада, вернувшегося из-за зеленых Карпат к любимой девушке с сотней дукатов и кашемировым платком чудесного цвета. Молодца ищет полиция, и чтобы обмануть стражников на мосту, он бросается в воду. «В ту ночь я переплыл Дунай, глубок и страшен. Прости, великая река, понятен твой укор. Прости за то, что я пошел тебе наперекор». Дунайские истории. Как реку охраняют от человека. Природа не признает государственных границ. Осознав это, представители придунайских стран в 2007 году подписали в румынском городе Туча декларацию о создании системы природоохранных зон Дану-Бе-Паркаркс. Сначала в этом проекте, поддержанном ЕС, числилось 8 таких зон, а теперь их уже 2 десятка, расположенных по всему течению реки, из всех дунайских стран, кроме Украины. В бассейне Дуная территории разных категорий по классификации Международного союза охраны природы. От самой строгой, природный резерват, нетронутый участок, так сказать, полная охрана, через национальные парки, охрана экосистем сочетается с туризмом, до заказников, сохранение места обитаний и видов растений и животных через активное управление, и охраняемых ландшафтов, охрана и отдых. Я пролистал учредительные документы Данобе Паркс. Больше всего мне понравился термин «мудрое использование», потому что это ровно то, что Дунаю и его обитателям от человека нужно, раз уж он не готов оставить реку в покое. На подробных картах, где степени загрязнения окружающей среды обозначены разными цветами, от приятного голубого до зловещего красного, Дунай выглядит многопятнистой змейкой. Чисты в основном верховья реки и ее дельта, обладающая значительным потенциалом самоочищения. Сильно загрязнены участки близ больших городов и крупных промышленных агломераций. К борьбе голубого против красного и сводится деятельность Дубер Паркс. Это если говорить в целом. Но детали разнообразны. Разработка пособий по правильному обращению с бобрами, организация конференций по проблеме сохранения орланов-белохвостов, рекультивация приречных земель и водоемов, выпуск журнала Danube Insight и прочее, и прочее. Помимо будней, есть у экологов и праздники. 29 июня 2004 года в связи с десятилетием со времени подписания Международной конвенции по защите Дуная, 13 ее стран-участниц впервые провели День Дуная. И с той поры эта фиеста организуется регулярно. Подобного праздника нет ни у одной другой реки мира. Летом 2014 года мой приятель Кристиан Якимов из болгарского города Тутракан придумал под эту красную дату такое приключение. Энтузиасты построили тяжелый плот и устроили неторопливый международный рафтинг от окрестностей Ниготина в Сербии до Тулчи с пикниками, воркшопами и фольклорными концертами. Самый большой в системе Данубе Паркс румынский биосферный резерват Дельты Дуная, самый, так сказать, международный сегмент, три фактически переходящие друг в друга природные территории Среднедунайской поймы. Венгерский парк Дунай-Драва, хорватский Копочские болота и резерват Верхнее Подунавье в Сербии. Дунайские истории. Как в реке затопили флотилию. В августе 1944 года Румыния вышла из отношений с Германией, на стороне которой на протяжении 3 лет участвовала во Второй мировой войне и стала союзницей стран антигитлеровской коалиции. 29 августа советский морской десант без боя занял главную базу немецких ВМФ в Черном море, румынский порт Констанца, в 200 километрах от Дунайской дельты. Часть кораблей досталась СССР. Бывший германский управляющий судостроительными предприятиями контр-адмирал Пауль Вилли Зиеп смог заранее организовать отступление каравана судов и кораблей с северо-восточного участка Черного моря вверх по Дунаю. В соединение из 150 или 200 плавсредств, канонерских лодок, сторожевых и патрульных катеров, буксиров и барж, минных заградителей и тральщиков, госпитальных и вспомогательных судов с 5-6 тысячами солдат и матросов и примерно 1000 гражданских лиц на борту, помимо малых морских кораблей входили суда германской Дунайской флотилии, а также суда с рек юга России и Украины, прежде оккупированных немецкими и румынскими войсками. Караван растянулся по реке на 25 километров. Цель операции «Дунайский эльф» заключалась в прорыве к Белграду. 12 кораблей конвоя были потеряны в бою с румынскими частями у Черновода, еще 22 в бою у Калафата. 1 сентября караван достиг местечка Прахово в Сербии, 861 километр Дуная, еще находившегося под контролем немцев. Передовая группа кораблей попыталась подняться выше по реке, однако у ущелья Железные ворота ее остановила румынская артиллерия. 5 сентября контр-адмирал принял решение затопить свой флот с немецкой педантичностью, так чтобы перекрыть русло реки. Экипажи и пассажиров эвакуировали, хотя некоторые очевидцы утверждают, на госпитальном судне «Бамберг» оставались тяжело раненые. Эти данные не подтверждены документально. 8 сентября Прахово заняли советские войска. Если бы это были не фашистские офицеры и матросы, про операцию «Дунайский эльф» давно сняли бы голливудский или советский блокбастер, военную драму о мужестве моряков, горечи поражения и нравственном подвиге. Такой фильм мог бы называться, например, «Реквием каравану». До конца 1940-х годов на поверхность Дуная подняли полтора десятка судов и кораблей, однако более сотни плавсредств, некоторые с грузом мин и снарядов, по крайней мере десятки тонн взрывчатки, все еще покоятся на Дунайском дне. Судоходство на этом участке реки затруднено, а во время низкой воды невозможно вовсе. Ржавые остовы кораблей немецкой флотилии видны над Дунайской гладью в считанных километрах от плотины ГЭС «Джердап-2». А Румынию после окончания войны оккупировала 600-тысячная советская военная группировка, последнее подразделение которой выведено из страны только в 1958 году. Дунайские истории. Как русские бежали к реке. К середине 1920-х годов в королевстве сербов, хорватов и словенцев осели больше 40 тысяч эмигрантов из Советской России. Белградское правительство с сочувствием относилось к борьбе белого движения против большевиков, поэтому дало согласие на размещение в стране беженцев, открыло программу помощи и предоставило им благоприятный юридический статус. Донские и кубанские казаки, солдаты Деникинских вооруженных сил Юга России, офицеры русской армии вместе с членами семей, монархически настроенная интеллигенция Петербурга, Москвы, Харькова, все эти люди не теряли надежд вернуться на родину. Но для многих изгнание оказалось роковым. Две трети так называемых югославских русских обосновались в Сербии, в основном в Белграде, Нови Саде и небольших придунайских городах Срема и Бачки. В 1921 году сербский патриарх Димитрий предоставил свою летнюю резиденцию в Сремских Карловцах в распоряжение тех русских церковных иерархов, отношения которых с московским клиром шли к разрыву. На берегу Дуная был основан архиерейский синод Русской Православной Церкви за границей под руководством митрополита Киевского и Галицкого Антония Храповицкого. В 1922 году в Сремские Карловцы прибыл из Константинополя барон Петр Врангель, глава Российского общевоинского союза, скелета бывшей и, как казалось тогда, прообраза будущей русской армии. Через 6 лет барон скончался в Брюсселе, а в 1929 году его прах перенесли в построенный на эмигрантские деньги в Белграде храм Святой Троицы. Я бывал в этой церкви в парке Таш-Майдан, беседовал с настоятелем. В межвоенный период Югославия оставалась заметным центром русской эмиграции. В королевстве выходили русские монархические газеты, в частности «Вера и верность» и «Русский стяг». Функционировали культурные и образовательные учреждения. В Нови Саде выступала группа казаков-джигитов с духовым оркестром и танцовщиками. В Белграде давали спектакли актеры Московского художественного театра. Губительной для русской общины оказалась Вторая мировая война. После оккупации Сербии нацистами для борьбы с большевиками был сформирован русский корпус, около 17 тысяч человек, на две трети состоявший из мигрантов из балканских стран. Под командованием генерала Бориса Штейфона это соединение воевало с партизанами Тито, а затем и с частями Красной армии. В конце войны корпус понес чувствительные потери, а его уцелевшие бойцы сдались в британский плен. Югославские коммунисты упразднили русские учреждения. Синод перебрался на запад Германии. В Сремски-Карловцах в 2007 году установлен памятник Врангелю. На вратах патриаршего двора появилась мемориальная доска памяти первого иерарха Антония. Другим балканским адресом межвоенной русской эмиграции стала Болгария, где, в основном в городах центра и востока страны, обосновались почти 30 тысяч человек.